тому же среди нас начались личные раздоры. Наш председатель молча ревновал свою жену к одному из коллег, и по ходу дела я начал замечать, что внутренние противоречия, разрывающие наш коллектив, явным образом сказываются на сочиняемых нами текстах. Можно было подумать, что это его спонтенный дух оказывает на нас свое губительное влияние. Работа шла из рук вон плохо. И вот однажды председатель собрал нас для серьезного разговора. «Эта история, — сказал он, — может иметь любую из множества концовок. Хуже того, что мы все еще не знаем, для кого она пишется. Не знаем, где, когда и каким образом должна произойти развязка нашего повествования. Но мне хотелось бы поговорить о трудностях совсем иного рода. Я вижу, с болью в сердце вижу, сколь пагубно сказываются на нашей работе тщеславие одних из нас и гордыня других. Как вязнем мы в трясине эгоизма, своей корысти и даже прямого обмана. Все мы здесь служим литературе, без нее мы ничто. Так не будем же забывать, что никакая жертва не чрезмерна, если она хотя бы на шаг приближает нас к нашей общей цели. — Да о чем вы говорите? — прервал его какой-то скептик. — Какая там общая цель, если каждый из нас тянет одеяло на себя, превращая эту книгу в несусветный сумбур? Я предлагаю нам разделиться на несколько подкомитетов. Мы не можем все одновременно работать над спонтини. Председатель дал ему выговориться, затем спокойно ответил. — Да, я согласен, что спонтини автор весьма неординарный, и что наша над ним работа полна внутренних противоречий. Но ведь все мы состоим из сплошных противоречий. Так что в этом отношении спонтини живет в каждом из нас. Кого-то слова его убедили, а кого-то и нет. После долгого неприятного спора группа разделилась. Одни из нас продолжали работать над спонтини, другие же взялись за новых авторов. Прошел месяц, и вот как-то вечером, гуляя по пустынной улице, я встретил нашего председателя в виде настолько кошмарном, что я не сразу его признал. Одежда несчастного была в полном беспорядке, руки обильно перепачканы кровью. — Что вы сделали? — воскликнул я в ужасе, хотя и без того понимал, чья на нем кровь, понимал, что он убил свою жену. — Вот и конец повествования, — сказал он. — Граф, какой ужас! Но как же насчет читателя? Пришли вы, в конце концов, к какому-нибудь соглашению, для кого пишется ваша книга, хотя бы из чисто практических соображений, чтобы придать ей некоторую связность? Нападающий, да. Ее зовут Эстрелла, и она была причиной всех этих событий. Нет, он лжет. Успокойтесь, пожалуйста. Пустите меня, пустите, я требую. Слышен чудовищный рев и удары, подобные раскатам грома. Их сменяет встревоженный женский голос. Глава 13. Голос этот принадлежал фрау Луппин. Но кто еще мог стучаться к нему ночью? Шенк уснул за столом, так и не написав ни единой строчки. — Как вы тут, герр Шенк? — спросила она, когда картограф сообразил, наконец, что происходит, и открыл дверь. Я проснулась и вдруг увидела на улице свет, падающий, не иначе как из вашего окна, и очень испугалась, не случилось ли с вами что. Умозаключение несколько неожиданное, но вполне соответствующее, своеобразное и в своем роде весьма последовательной логике фрау Луппин. Одетая в домашний халат, она имела в правой своей руке зажженную лампу, в левой же — флусси. Шенк пустился в уверение, что, конечно же, у него все в порядке. Однако фрау Луппин упорно заглядывала через его плечо, придирчиво изучала кровать, принюхиваясь к воздуху. Заметив на столе письменные принадлежности, она без дальнейших уже церемоний вошла в комнату и принялась переворачивать один с другим девственно чистые листы бумаги. Да вы что тут никак пишете? Я собирался поработать над отчетом, но ненароком уснул прямо за столом. Вот так и начинаются пожары. А вдруг бы вы тут перевернули во сне лампу? И какая ж у вас холодина? Фрау Лупин двинулась к окну и наглухо закрыла ставни. Если вы не сожжете себя, так заморозите до смерти. Это сколько же сейчас времени, — думал Шенк. Во рту у него было сухо и противно, зато на верхнем листе бумаги поблескивала крошечная лужица слюны, его, естественно, собственной, натекшей за время сна.